Глава 7. В приготовленном на огне мясе все же есть какая-то своя особая магия. Начать стоит с того, что многоножки действительно были огромные, и пусть большую часть их тушки составляла видоизмененная хитиновая броня, но вот под ней было вполне съедобное мясо. Горгот умел находить самые вкусные кусочки, и в итоге у нас на костре жарилось весьма аппетитное мясо. Запах был настолько заманчивым, что к нам присоединились и остальные духи. Правда, некоторым пришлось уменьшиться в размерах, а то тот же Хилмар или Наглур в своих реальных ипостасях были довольно большими, что им и одна многоножка была бы на один зуб. Тут уже сработало то, что тело духов не то же самое, что и тело человека. Они при должном умении могут его трансформировать и изменять свой размер. Да и в первую очередь духов интересовала насыщенность мяса духовными частицами, чем его размеры. И тут с этим было все в порядке. Пусть сами многоножки по факту оказались не особо опасными противниками, но вот энергии они успели накопить достаточно много, чтобы наш перекус пришелся всем по душе. Мне же мясо многоножек напоминало чем-то свинину, а уж травы горгота придали готовому блюду очень интересный вкус. Поэтому можно было забыть, из чего вообще это приготовлено, и просто наслаждаться тем, что есть. Так что, когда мы закончили есть, и горгот устало, но довольно выдохнув, перестал жарить мясо, после нас осталось две полностью обглоданные тушки многоножек. Нет, там, конечно, еще оставалось мясо, но, по мнению Нага, оно было уже не столь хорошо, и проще было разделать другую тушку, чем пытаться получить что-то с уже распотрошенных. Но никому, благо, есть больше не хотелось. Кто же знал, что, оказывается, среди моих духов есть повар такого уровня? И пусть наша кухня была походной, но все же в этом что-то есть. Да и я в прошлом мире порой путешествовал в местах, где до ближайшего поселения было несколько дней пути. Так что и сам часто баловался на стоянках подобными перекусами. Вот только у меня, к сожалению, так же хорошо, как у горгота, не получалось. Нельзя быть во всем умелым, и готовка, как я мог сам себе честно признаться, не была моей сильной стороной. Пусть и готовил я вполне съедобно. Только сразу понимаешь разницу между тем, как бы это сделал я, и как сделал тот же горгот, даже имея одинаковые специи и выбрав одинаковые куски мяса, в итоге у нас бы получились совсем разные по вкусу жареные куски. «Вот это я понимаю», — поглаживая себя по животу, когда мы остались вдвоем, произнес Мэдзи. «Так и должно быть. Сначала победил сложного противника, а потом устроил пир с боевыми товарищами». «Ты считаешь остальных духов своими товарищами?» — заинтересованно посмотрел я на него, вновь поднимаясь на очередной бархан. «Разумеется», — решительно кивнул Мэдзи. «Пусть большинство из них не лезут в ближний бой, как я, но сами воины тоже бывают разными. Кто-то полезен на дальних дистанциях, а кто-то, наоборот, нужен в поддержке. Все это является составной частью ведения боя, и мелочей в этом деле великое множество. Главное, чтобы каждый вносил вклад в победу, а каким именно образом, уже не важно. Хотя, конечно, лучше, если бы остальные были такими же, как я, красивыми и воинственными», — рассмеялся полуворон от своих же слов. «Правда, потом пришлось бы делиться противниками, и тут могли бы возникнуть конфликты, но решили бы как-нибудь». «Боюсь, это бы переросло в новый бой», — покачал я головой. «Не без этого», — не стал отрицать дух, весело посмотрев на меня. «Но ведь это тоже интересно, узнать, кто из твоих товарищей сильнее, и не стоит ли тебе начать прикладывать больше усилий, чтобы так и оставаться среди первых». «У тебя все крутится только вокруг этого». «Я был рожден в битве, мастер», — улыбнулся Мэдзи, не видя в этом ничего плохого. «Поэтому я стремлюсь обратно в сражение. Это для меня как вернуться домой, и поэтому мне бывает неимоверно скучно, если ничего толком не происходит. Да и мой клинок жаждет крови врагов. Кстати, тебе не кажется, что солнце сдвинулось?» — вдруг посмотрел он вверх. «Тени стали иными». «Возможно», — не очень уверенно ответил я. Я как-то не обратил внимания на длину тени. С другой стороны, ориентироваться на солнце в мире духов — довольно глупая затея. Тем более в любой момент может резко потемнеть. «Хорошо бы», — вздохнул воинственный дух. «А то эта жара уже достала», — помахал он рукой перед лицом. «Ты всегда можешь вернуться в мою душу», — предложил я, хотя не хотел бы отказываться от такой компании. «И пропустить все веселье», — покачал головой Мэдзи. «Нет уж. Тем более кому-то же надо охранять тебя, мастер. А то как мы сможем получить материальные тела в мире живых без тебя?» «Везде, как всегда, рассматривается выгода», — слегка улыбнулся я. «Ну, моя выгода в первую очередь в сражениях», — хмыкнул полуворон. «А вот что там движет остальными, мне уже не так важно, да и неинтересно, если честно, лишь бы не мешали». На этом наш разговор как-то сам собой затих. Мэдзи смотрел по сторонам, отслеживая активность в округе, и продолжал все так же раздражающе легко перемещаться по песку, иногда забегая вперед или в сторону, в надежде найти какие-то визуальные ориентиры. Я же просто шел вперед, посматривая на духовные потоки и в то же время сканируя окружение с помощью своих сил. Мы находились здесь уже достаточно долго, чтобы я стал привыкать к условиям местной среды. Да и тело постепенно адаптировалось к таким насыщенным потокам духовной энергии настолько, что Лива лишь слегка поддерживала мое тело, а все остальное я делал уже самостоятельно, укрепляя энергетические каналы в теле и делая свою душу сильнее. И все же невольно мысли касались того, что было бы, если бы я был менее опытным, и приходило понимание, почему наставники говорили нам не посещать мир духов без острой на то необходимости. Это мне повезло, что моя душа была достаточно сильной, чтобы выдержать это место. А вот какого-нибудь начинающего шамана окружающая среда уже просто придавила бы к земле, и вряд ли он смог бы выбраться из этого места. Одновременно с этим я понимал, что подобные условия являются прекрасной тренировкой. Как космонавтов тренируют и готовят на специальных аппаратах к выходу в космос, чтобы они привыкли к нагрузкам, так и я под этими нагрузками постепенно становился сильнее. Уже то, что я столько часов спокойно иду по пустыне, говорит о многом. Да и мое энергетическое тело в моем восприятии теперь сияло ярче, чем обычно. Конечно, сам эффект наполненности тела духовными частицами постепенно может сойти на нет, особенно в мире живых. Но в то же время укрепление энергетического тела никуда не денется. Это же, в свою очередь, влияет на тело и физические возможности. Постепенно будут выходить за рамки обыденного, как и должно было произойти, но только гораздо позже. Тут главное не перегнуть палку, насколько это вообще возможно в подобных условиях. А то тело окажется, фигурально выражаясь, перекачанным, и тогда от этого могут вылезти другие проблемы. Во всем необходим баланс, и необходимо к нему стремиться всеми возможными способами. Вроде у меня получалось, но как пойдет дальше, пока было непонятно. Пока ни до какого города мы не добрались, но зато у нас появились новые противники. По всей видимости, мы незаметно покинули территорию, находящуюся под контролем убитых нами многоножек. И сейчас на нас напали духи, очень похожие на огромных скорпионов. Правда, у них было по два хвоста, что не мешало членистоногим действовать ими независимо друг от друга. Не очень удобные противники, но хотя бы они не спешили нападать толпой и чаще всего выходили против нас в одиночку. Благодаря этому Мэдзи быстро связывал очередного противника в ближнем бою, ну а я тренировал связки с тем или иным духом. Брандт давал мне возможность даже под палящим солнцем использовать тени и создавать из теней скорпиона теневые руки, которые хватали его за конечности, а то и вовсе дергали за хвост, мешая ему прицелиться в полуворона, который кружил рядом. Асайда и так понятно, что все это время помогало мне следить за духовными потоками и в своем движении ориентироваться на них. Но в том числе я понемногу тренировался использовать иллюзии. Эта тема была очень интересна и в перспективе позволяла делать очень многое, даже без вхождения, по сути, в сам бой. Но когда вокруг тебя столько энергии, то тонкие манипуляции совершать еще сложнее. Вечно что-то срывалось, и вроде только удавалось ввести очередного скорпиона в иллюзию, как она разваливалась на глазах от того, что я посылал чуть более сильный поток энергии в созданную структуру. Правда, после этого, как правило, скорпион вел себя очень странно, и тут главное отойти подальше, чтобы не попасть под его хаотичные удары. Но все же полноценную иллюзию создать так и не получалось. По крайней мере, ту, что продлилась бы больше 5 секунд. Обидно, конечно, но я понимал, что это не так просто и требуется больше практики. С Хилмаром и так было все понятно. Я его и в мире живых использовал чаще всего. Здесь же мне тоже удавалось создавать водные и ледяные техники, но из-за того, в какой местности мы оказались, все его приемы несли меньше разрушительный эффект. Да и я впервые столкнулся с тем, чтобы духовные частицы сопротивлялись их преобразованию. Если с обычной водой проблем особых не было, пока не пытаешься создать более серьезные объемы воды, то вот как только я стал использовать те же ледяные копья, у меня вечно из 3 копий одно получалось какое-то не такое. Да и сами копья, которые раньше были прочнее, сейчас стали более хрупкими. Так что после нескольких попыток нормализовать создание копий, я пришел к выводу, что надо использовать более масштабные техники, чтобы получить приемлемый результат. Вот только это само по себе нерационально в отношении одного единственного противника, и поэтому проще было отказаться пока от использования возможностей водного духа. С другой стороны, Синон в этот раз показала себя очень хорошо. Раньше-то я использовал только воздушные стрелы, но Сильфида подсказала, что в том числе я могу использовать окружение вместе с ветром. Так можно было подхватить окружающий нас песок, чтобы не только создать завесу, затрудняющую обзор противнику, но и атаковать его песчинками. Как-то до этого я не думал, что разогнанный под воздействием ветра песок может наносить сильный урон, но от Скорпиона, на котором я это испытал, мало что осталось. Сил, конечно, подобный прием жрал немерено, но опыт, без сомнений, был весьма занимательным. Да и в целом, я лучше потренировал использование воздушных стрел, а сама Синон, справившись со своим стеснением, подсказала несколько довольно действенных приемов как в самой стрельбе, так и в том, какие стрелы можно создавать для различных целей. Сильфида вообще была достаточно молчаливым духом, но чем больше проходило времени, тем большим доверием она проникалась ко мне и больше помогала в познании ее сил. Наглур и Лива в подобных условиях мало что могли предложить. Лива все же была больше нацелена на то, чтобы восстанавливать меня, и чтобы лучше познать грани этого, необходимо было наносить себе травмы, что по понятным причинам делать было боязно. Ну а подставляться под удары здешних монстров и вовсе перерастало в самоубийственный порыв. Наглур в такой среде чувствовал себя плохо и был совсем вялым. Ну а его способности больше были завязаны на контроле земли, чем управление песком. В этом плане мне было проще использовать ветер Синон, чем управление песком в отдельности. Конечно, подобное в том числе развивало точечный контроль, но прямое управление над каждой песчинкой, да еще и в условиях боя, было еще той головной болью. Ну и последний из моих духов — Горгот. С ним я, разумеется, в первую очередь тренировался сдерживать противников с помощью созданных из духовной энергии веревок, которые по своей структуре были прочнее металлических цепей. Так еще мы с ним поэкспериментировали с различного рода ядами, ведь духовная энергия в умелых руках довольно пластична, и с ней можно делать довольно много занятных вещей. По сути, каждый из моих духов работал напрямую с духовной энергией как из собственных запасов, так и из окружения. Просто они делали это по-разному и по собственным принципам. Все это было заложено в их природе, и изменить способ работы с духовной энергией они не могли. Вот только я, как шаман, мог работать сразу с разными направлениями, и поэтому подобное обучение не только раскрывало новые грани моих возможностей, но и в целом делало меня сильнее. Последнее, в свою очередь, означало, что постепенно в моем распоряжении будет только больше духов, и я все ближе к тому, чтобы вернуться к своим прежним силам.